Жорж Бор. Синдикат. Финал. Читает Александр Некрич. Пролог. Седьмой ярус. Кабинет главы корпорации Crayon Technologies. Самый влиятельный человек Зингара с интересом изучал последние сводки, предоставленные ему личным помощником. Массивы данных усваивались мистером Прайстом с невероятной скоростью. Отчасти потому, что глава крупнейшей корпорации обладал огромным опытом в работе с любыми документами. А отчасти потому, что он воспринимал реальность несколько иначе, чем другие люди. В последнее время это стало особенно заметно. С каждым столетием удерживать физическую оболочку становилось все труднее. Усталость накапливалась незаметно и долгое время не имела особого значения. Однако у всего был свой срок. Мистер Прайст все чаще задумывался о том, чтобы вернуться в мир энергий. Установленные якоря были достаточно крепки, чтобы не переживать о разрушении с таким трудом созданного инструмента. Инфраструктура и руководящий аппарат корпорации смогут нормально функционировать еще несколько сотен лет, прежде чем начнутся глобальные деструктивные процессы. Даже если Халзар сильно задержится в пути, к финалу задуманного ритуала он успеет. Уйти в долгосрочный отпуск мистеру Прайсту мешали несколько факторов. Некоторые из них были действительно серьезными, а некоторые просто раздражали. Панические настроения Кая, который безостановочно твердил о том, что угроза со стороны сил тьмы непрерывно возрастает, можно было просто игнорировать, пока все шло в рамках глобального плана. Разумеется, угроза со стороны предвечной должна нарастать. Как иначе можно добиться равновесного положения сил? Уничтожение всех до единого представителей новой популяции энергетических созданий было неприятным, но тоже в рамках допустимого. Ненависть избранника Халзара к любому проявлению энергии пространства была тщательно взращена, и по-другому поступить он просто не мог. Резервная стая еще оставалась ждать переселения в новый слой. Потери были восполнимыми. А вот странное поведение младшего брата внушало владыке пространства серьезные опасения. После активации созданного совместными силами контрольного кольца и получения свободы, тот даже не подумал выйти на связь или появиться в мире энергии. Темный стал заложником обстоятельств и обязан был действовать в рамках своей роли. Излишки энергии хаоса могли уничтожить скрупулезно созданный образ – и нарушить функционирование всей структуры новорожденной корпорации. Это был еще один интересный момент, который они не сумели предусмотреть заранее. Марионетка Темного оказалась достаточно разносторонней и сумела выстроить сложную многоярусную систему контроля за каждым отдельным звеном своей организации. Причем исполнители были созданы и возвышены буквально на ровном месте. Наблюдать за этим процессом оказалось неожиданно интересно. Интерес был той ниточкой, которая удерживала сущность владыки пространства в физическом мире. Интерес к разворачивающимся событиям, интерес к результатам текущего противостояния, интерес к необычному противнику. Последний теперь был не актуален, но мистер Прайст легко мог его заменить на что-то новое. Так происходило достаточно часто. Однако глава корпорации давно научился находить для себя якоря в обычном пространстве. Пока план не будет выполнен, ему в любом случае придется оставаться здесь. И незачем превращать свое существование в непрерывный поток мучений. Закончив разбор текущих документов, хозяин кабинета удивленно покачал головой и одобрительно хмыкнул. Такого он от младшего не ожидал. По всей видимости, продолжали работу, запущенные его предшественником процессы. Быть может, так будет даже интереснее. Начинайте разморозку всех запасных сценариев, нажав архаичную кнопку селектора связи, произнес мистер Прайст. В ответ послышалось невнятное рычание, словно существо, находившееся на другой стороне, не могло членораздельно говорить. Тем не менее, глава корпорации внимательно выслушал череду странных звуков и задумчиво ответил. «Если это необходимо, потери среди населения не должны превысить 90%, иначе сложно будет восстановить популяцию». Серия указаний по всем смежным структурам завершилась звонком Каю. Подчиненный, как всегда, в последние дни был по уши в делах. На заднем плане шумело множество голосов. Видимо, на третьем ярусе шло какое-то совещание. «Слушаю вас, господин», — нервно произнес призванный. Звонок начальника мог означать все, что угодно, от немедленного увольнения до обычной проверки связи. Угадать, что именно послужило причиной звонка, было невозможно. «Есть новости?» — нейтрально спросил мистер Прайст. «Да, сэр», — обреченно ответил помощник главы корпорации, и по его тону стало понятно, что начальство сделало верные выводы из полученных отчетов. «Мне поступило ультимативное требование от представителя сил предвечной о переносе вашей встречи. Я сейчас меняю текущий план действий, но мы не успеваем. Накопленных сил недостаточно. Мы регистрируем дополнительные резервы противника, которые нам нечем блокировать. Об этом можешь не переживать, Кай», — поднимаясь из-за стола и шагая к пустой стене напротив, ответил мистер Прайст. «Действуй согласно третьему сценарию. На это сил у вас должно хватить». Стена перед главой крупнейшей корпорации пошла рябью. Могло показаться, что это начал работать голографический экран, но это было не так. Перед хозяином кабинета протаяло огромное окно в реальный мир. Мир, который не видел никто из ныне живущих. «Третьему», — враз осипшим голосом уточнил Кай. «Вы уверены, сэр?» «Абсолютно», — рассматривая дрейфующие в пустоте куски гигантских сооружений, невозмутимо ответил владыка пространства. «Настало время истинного объединения».